Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 18 сентября 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальчев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Вещаем из Саратова, с Волги, из России. Вот тут рядом с нами пожар случился. Вот так вот домишко горел. Рядом такой, как свечка. Свечка горела, как свечка. А то вот Эдика я спрашиваю, говорю, что случается, что случилось, он говорит, а я не знаю, говорит, я не выходил, не смотрел, там мужик с балкона спрыгнул, мы не видели, гранату кинули, не видели, все мимо нас проходит, Эдик, видишь, вся жизнь. Сегодня нет. Вот 779 дней у нас до начала новой исторической эпохи, до рок-н-ролла, так назовем. Что ты? Да, ну, я по письмам. Давай. Спасибо Кузьмичу, Алексею Юрьевичу. О, у меня стихи даже получились, да? Вот спасибо Кузьмичу и Алексею Юрьевичу. Да. Сейран повторяет свой вопрос. Не забудьте, пожалуйста, вопрос о кино. Ну, мы вчера отвечали, может быть, он пропустил, да, по поводу того, что будем делать с кино, когда придем к власти, да? Да, конечно. Ну, говорили о поддержке, естественно. Я думаю, повторяться не будем, можно вчерашнюю программу посмотреть сначала. Евгений пишет: «Привет из Пиндостана. Вячеслав, Эдуард, хороших вам выходных. Ваши плохие новости – это просто жесть». Комплимент. Влад пишет, вопрос такой у него: «Что у вас там за маска сзади на полке? Спасибо за новости». Маска Гая Фокса. Ну, просто тут многие знают, надо иногда, видимо, повторять, потому что для новых, да? Кто не знает. Ну, в общем, наберите Гай Фокс и это. Я думаю, сейчас там в чате напишут. Да, я думаю, там все сразу станет ясно. Да, что откуда и куда. И что такое ночь фейерверков. До 5-го, между прочим, ноября, да, ночь фейерверков. Еще раз спасибо всем за поддержку и за лайки. Спасибо. Так, ну про пожар мы сказали, да? Да. Сотрудники полиции ликвидировали притон для занятия проституцией на востоке Москвы. Представляешь, вот, ну давай я, наверное, все бегло пробегу эти новости, связанные со всякими происшествиями, поскольку их очень много, но я их быстро. Вот я хотел, почему эта новость вдруг к нам попала, потому что она везде, в Саратове. Саратских двух проституток арестовали в Москве. Казалось бы, это слава. Да, да, это что такое? Ну, обычная картина, да, не мог быть из Ростова-то. Все саратовские СМИ об этом написали. Я не понимаю, почему. То ли в Саратове нет никаких каких новостей, да. То есть это очень такие важные новости. Сразу вспоминаются, помнишь, социальные плакаты Андросова. Вот. Ну и анекдот «Скучно». Помнишь, ну не будем его рассказывать. Как-нибудь будет случай, расскажем «Скучно». Я вот плакат этот хочу показать. Мне очень он нравится. «Женщина, хватит на заводе околачиваться. Проституции приятнее и выше оплачивается». Вот, очень. Кстати, они работают, эти антисоциальные плакаты. Люди, по крайней мере, задумываются, потому что они парадоксальны, да, потому что это, может быть, не хуже, чем в «Окнах роста» реальные работали социальные плакаты. Но вот я говорю, совершенно удивительная вещь, то, что это кого-то тронуло, да, вот, ну, может быть, действительно здесь тоже по разнарядке стали новости распределять, потому что, ну, почему все написали о такой ерунде? А вот это, я ремарку, да, там проводят же опросы там на лучшую святыню, помнишь, там этот храмы там какой-то, да. Сам вот если провести опрос, чьи проститутки лучше, вот я думаю, что тоже чеченские окажутся. В том смысле, что мы всегда хотим чем-то гордиться, да, и вот это из разряда гордости. Вот наши проститутки самые тоже лучшие, ценятся, да. Но это же все равно относится к тому, что девушек мы оцениваем, да? Да. Забавно. Вот под Иваново задержали подозреваемого в убийстве сестер пенсионерок. То есть такой прям классический Родион Романович убил двух пенсионерок сестер. То есть мы видим классические угу. сюжеты, когда время сжимается, когда вот нервяк такой, то мы будем видеть постоянно классические сюжеты, которые вот везде уже были там. Все, что хочешь, начиная Кармен, Манон Леско, да, и вот кончаю, значит, преступлением и наказанием, конечно. Mm-hmm. В Тюмени возбуждено дело по факту убийства кассира одного из сетевых супермаркетов. То есть, вот видишь, до кассиров тоже докатились. Инкассаторов подорвали гранатой в Петербурге, причем деньги не украли. Вот ты видишь, волна идет совершенно глупых преступлений. Облили, сожгли инкассаторов, деньги не взяли. Здесь гранату в них метнули, тоже деньги не взяли. Коллекторы напали на Васильевском острове, на двух петербуржцев, били их там молотком, но в результате один извернулся и их из травматического пистолета пострелял. И пострелял знатно, судя по всему, потому что они в больницу попали. Ну, вот им самоуправство вменяют вот этим, значит, коллекторам, хотя понятно, что чистейший разбой. Напасть на людей с молотком, молотить их молотком и требовать денег. Это самоуправство? Они охренели, что ли, совсем? Не, ну, как бы не, я же не для себя. Да, ведь вообще охренеть. Да какая разница для кого? Так что люди, напали коллекторы, стреляйте смело их. И будете прославлены в веках. Дай бог вам здоровья. Вот, в Саратове избили охранника Почты России, отняли у него ружье, причем на почте. Понимаешь, не деньги. Знаешь, я сразу вспоминаю, как в советский период ржали, когда в Чикаго вскрыли пентагоновский склад с оружием. Там все было, там стингеры какие-то. Ну, и у них охранял склад какой-то супер-пупер пес, там какой-то медалист, мафия сломала дверь. Да и украла пса. А все вот, там, вот это вот оставили. Так и здесь. Отобрали ружье у дяденьки, а больше ничего не тронули. Билана обокрали в деревне, рассказывал его дом. Ну вот, ты знаешь, это такая сейчас ситуация. Мы говорили, что сейчас будут грабить и обкрадывать всех, кого не попадя, и будут в основном стараться известных. Я могу сказать, что передали тем, кто этим занимается. У известных, как правило, очень мало денег. Гораздо больше денег, да, у неизвестных. И при этом у них, кто сейчас самые богатые люди? Ну, чиновники и работники правоохранительных органов. И их никто не охраняет, потому что они думают, что их все боятся. Какого-нибудь генерала ментовского, да кто же его охраняет? Или ФСБшного генерала? Так что подумайте, не надо Биланов грабить, это неэффективно, абсолютно неэффективно. Вообще никого не надо грабить. Да, ну как бы есть понятие экспроприации, в общем-то я сам этим не занимаюсь, но как-то и отношусь... И не советую, скажи. Да, ну и не советую, хорошо. Хорошо. Вот бывший сотрудник Следственного комитета стал фигурантом дела о взятке в 30 миллионов рублей. Представляешь, то есть вот взяли следователя какого-то, ну, уже сейчас направили в суд, и ФСБшника, вот они там взятки получали в 30 миллионов рублей за то, чтобы на кого-то наехать. То есть им спросили, как можно там наехать на конкурентов в бизнесе. Ну, 30 миллионов принеси, и все, их мы ошкурим так, что вам не гарим. Ну, видишь, оказалось, что это какие-то подставные их просили. Но этот бизнес процветает. Мы знаем, что посадить человека в Саратове, например, в тюрьму надолго стоит 900 тысяч рублей. То есть любого человека, ну, конечно, не родственника кого-то там губернаторского, а такого просто вот простого, 900 тысяч отдал, все, вопросов нет, его закроют лет на 5. Они уж найдут за что закрыть, вообще без проблем. Вот. Следственный комитет просил арестовать сотрудников МУРа за фальсификацию доказательств. Видишь, тут тоже коса на камень. Нашла какой-то дяденька, которому подкинули часы, которые по уголовному делу проходят. У нее, наверное, кто-то родственниками ФСБшники оказались. Ну и ментов вот теперь требуют закрыть. В Рязанскую больницу в критическом состоянии доставили Павлюченкова, это того, который проходил по делу Политковской. Говорят, что у него какие-то бешеные приступы эпилепсии. Ну, это называется, я, насколько помню, по старому курсу психиатрии, эпилепсический статус, да? Mm-hmm. Когда они непроходящие. Ну, вот вопрос такой, как же больной эпилепсией служил в МВД? Это вообще так. Он потом заразился. Ну, а потом эпилепсии не заражаются. Она, как правило, до 30 лет наступает. Ладно, заразился. Вот. Полиция Нидерландов задержала в Роттердаме мужчину, который провел более 2 часов в туалете экспресса. Там такой шухер был. Вокзал эвакуировали. Мужик там, наверное, что-то у него случилось. Проблемы какие-то. Может, с психикой, может, с животом, а может, одновременно и с тем и другим. И вот его куда-то увели, никто ничего не знает. То есть он зашел в экспресс, сразу зашел в туалет. И по аналогии с тем французским, да, все сказали, блин, это вот злодей, сразу вызвали кучу народу с оружием, они его блокировали, вели переговоры, потом при помощи там каких-то там спецназовцев, собак вытащили. Сломали ему запор. Ну да. И вот двое туристов из Германии задержаны в Москве за запуск беспилотника над Кремлем. Они это делали прямо у Кремля. То есть подошли, вот мы видим в Ютубе огромное количество кремлевских там пейзажей, снятых с беспилотником, да, без, совершенно без разрешения. И журналисты BBC делали, кто угодно. Просто они делали... там из Балчуга, из гостиницы, из каких-то других мест, где он не на глазах. А эти подошли прямо к Кремлю и начали, и, конечно, сластали. Кремль сейчас практически не охраняется, то есть это внешняя такая вот видимость. Почему? Потому что да там и нет никого, никаких Путиных, они все в других местах сидят. То есть это просто, ну, мы были с тобой в Кремле, ну, видели, да, что-то такое. Так, вот мы к сирийским, да, новостям подошли. Президент Сирии Башар Асад в интервью российским журналистам заявил, что на Западе против него и российского президента Путина ведется пропагандистская кампания с целью смены руководства в Сирии и России. Это так, мы как близнецы-братья, да? Mm-hmm. Мы вместе. Да, он сказал, Запад не воспринимает партнеров и суверенные государства. А в чем заключаются претензии к России, Сирии и Ирану? Это суверенное государство, им хотелось бы убрать одного человека и поставить на его место другого, который будет действовать в интересах этих стран, а не интересах своей родины. Иными словами, Башар Асад, я даже про Путина не говорю, Башар Асад действует в интересах родины. Это как любой диктатор. Охренеть не встать, представляешь? Это уже вот не риторическая уловка, это даже не софизм, это просто запускание дуры, как у Райкина, там куры передохли, помнишь, там что-то присылайте, там, я уж не помню, пылесос, что ли, да? Вот он говорит, что касается президента, то к власти он приходит с согласия народа через выборы. И если уходит, то по требованию народа, а не по решению США, СБ, ООН, Женевской конференции или т.т.т. Если народ захочет, чтобы он остался, президент останется, а в противном случае ему следует немедленно уйти. Вот как народ должен не захотеть в варианте с Башар Асадом? Он говорит про выборы. У Башара Асада были одни референдумы после папы. Он пришел, провели референдум. Выборы не против ли вы, что будет некий сынок этим президентом? Не, народ, 99% не против. На последних выборах 87% то же самое. То есть не напоминает ничего эта цифра, да? Вот. И при этом вот 87% он говорит, поддержали его. Нет вопросов, классно. Гражданская война в 2011 году началась, после нее были уже выборы. 230 тысяч человек помножили на ноль. Будем считать, что их голоса нам неизвестны. Но нам известны голоса 11,5 миллионов из 20 миллионов жителей, которые убежали. 20 миллионов, больше половины убежало. Это как? Это они не против Башара Асада, они просто убежали, они за Башара Асада. Ну, блядь, мы побежали, мы не против, конечно, пусть он тут остается. Как народ должен этой суке сказать «уходи»? Ну, иной путь какой? То есть он должен прийти весь народ сказать «эй, уходи, что ли?» Видимо, вообще, просто жесть какая-то. Понимаешь, вот он говорит про то, что должен решить народ. народ вот решил. А он и есть народ. Да. Так что я думаю, что когда вся Сирия разбежится, он тоже будет говорить, а что, я тут вот самый главный, меня народ избрал. Я вот напоминаю, да, что он с 2000 года сидит, что рейтинг у него, как у Путина, 88,7%, при этом полстраны свалило, да. А, вот. Ну, что еще вот хотел сказать. Вот он говорит, что при необходимости сирийские власти могут попросить Москву о военном присутствии для совместной борьбы с терроризмом. Да, и вот, конечно, не было бы Путина, Асад бы давно ушел. Понимаешь? То есть вот то, что Асад сидит, это злодейство Путина. Это грех Вовен. Потому что он его крышует. Ну вот, если про... говорить, значит, министр иностранных дел Маулем, вот такой у них министр иностранных дел, заявил, Сирия попросит вооруженные силы Российской Федерации воевать на стороне наших сил, если возникнет необходимость. Это, конечно, вброс. Это такой вброс, и сделан он не для Москвы, потому что они между собой уже переговорили, это смотрят, как там отнесутся к этому. Ну, вот меня спросили, как это нам? Нам это нужно? Конечно, нужно. Безусловно, нужно. Чем в большую жопу залезет Путин, тем для нас лучше, и тем быстрее мы сможем его свалить. Единственная только проблема, что он может спровоцировать Третью мировую войну. Вот в чем, так сказать, проблема. Ну, кроме всего прочего, у Путина должна быть для ООН какая-то фишка. Он сейчас должен приехать, там что-то, вот и какие-то слова говорить. А здесь как раз вполне допускаю, что к этому моменту созреет большая просьба сирийских товарищей, как в свое время афганских товарищей, выполнить интернациональный долг. Вот исполнить интернациональный долг в Сирии, это, конечно, чудовищно совершенно. Вот из Кремля тут говорят, что Москва готова рассмотреть обращение Сирии о военной помощи. Песков это говорит, на самом деле это не Москва. Это вбросы сделаны туда, для Обамы. Как они отреагируют, что они скажут. То есть и сирийцы сказали эти, мы вот если будет, мы там отреагируем, а сами слушают, что они там. Ось создают. Да. Москва может попытаться создать на Ближнем Востоке новые карманные государства по типу ДНР и ЛНР, пишет в отчете, говорится, американской частной разведывательно-аналитической компании Stratford. Абсолютно неверно. Абсолютно неверно. Почему? Потому что, конечно же, ему интересно Путину поддерживать целостность Сирии и с Башаром Асадом во главе, а не дробить там что-то. Если он раздробит, то там вся эта ДНР, ЛНР, она будет против Путина и против Асада. Ну, мы же понимаем, то есть единственная сила, которая там за него. Поэтому вот когда я не успел ответить на вопрос, ну и ты меня спрашивал, что бы ты делал на месте Путина вот в Сирии. Вот ты знаешь, я вижу единственный выход, ну как бы я сделал, я не знаю, поступит ли он так, у него конечно, кишка тонка, я бы договорился с Асадом, ну, в общем-то, скомандовал ему о том, чтобы он выделил северо-восточные территории, которые исторически были Курдистаном, под Курдистан, признал государство Курдистан. Угу. И там какую-нибудь марионетку курдского назначил. Все, представляешь, что бы началось? То есть курды, которые в Турции, курды, которые в Ираке и так далее. То есть они захотели бы объединяться. Это был такой катализатор жутчайший. Во-первых, забыли бы сразу про Асада. Он уже не нужен был бы никому. Во-вторых, появилась бы реальная сила против ИГИЛ. Ну и Путин бы сидел, курил при этом. Понимаешь, но он навряд ли он на такое решится, потому что ну, у него есть свои минусы, которые мы знаем. Я забыл объявление сделать. Мы давай. Тут планируем. Ну вот, мы говорили передачу. Вот извини, вот тут написано, Вячеслав, не подсказывайте этому там. Да как вы не понимаете, там есть головастые люди миллион раз, и это рисовалось наверняка. этот вариант рисовался. Главное — это принятие решения. Не конструкцию нарисовать. Есть умные люди, которые могут ее нарисовать. А принятие решения на этом все основано. Я объявление забыл сделать. Да. Мы обещали, что будем новую программу по ответу на вопросы. Вот сейчас мы технологии, нам надо отработать, новые этой самой, в воскресенье в 9 часов, в 21.00, как обычно, но в воскресенье. Я поотвечаю на вопросы, это технический будет такой вариант. Мы Благон попробуем. Давай, я приду в 21.00. Или не хочу. Хорошо. Нет, я буду нервничать, потому что что-то там будет не вопрос. Технически, не вопрос. А мне будет плохо. Лучше я уж сам. Я там программисты буду сидеть. Нам хорошо. Много народу не надо, мы просто поговорим, посмотрим, как там эти самые, как работают, А как люди туда зайдут? Это мы все сделаем. Здесь будет точно такой же этот самый и ссылка, куда заходить. Понял. То есть, хорошо, вот как у нас висит, это самое. Мы просто. Имейте в виду, это технически, просим, кого будет время, поговорим, что-то я поотвечаю, но самое главное, мы должны отработать новую технологию вот этой, а потом уже запустим на полную катушку. Еще будем заканчивать сегодня эфир, еще раз напомним. Да, потому если что, забудем. Может, я повешу там анонс все равно вечером, так что он будет висеть. Федин Вячеслав, пропустили новость. В 21 веке в России открыли туалет на одной станции метро. Не пропустили. Мы же говорили об этом недели две или три назад, что свершилось чудо. Туалет открыли. Мы даже сказали, как его открыли. Его просто ключом открыли, потому что он там был всегда. Да, потому что все станции метро являются бомбоубежищами, а понятно, что бомбоубежищ без сортиров не бывает. Там везде есть туалеты, там везде есть комнаты, где складируется продовольствие, медикаменты. Мы помним, что каждые 3 месяца в Москве появлялась тушенка, помнишь? Угу. Это обновляли склады в метро. Каждые 3 месяца огромное количество в советский период было тушенки, она везде была. Ее раз скупят, и снова 3 месяца нет нифига, а потом опять выкинут. Глава Министерства внутренних дел Колокольцев заявил, что в рядах Исламского государства сражается 1800 россиян. Да, вот видишь, какой молодец Колокольцев, они сосчитали этих россиян. Причем, ты знаешь, вот некоторые СМИ, вот в частности The News Agency, я так понимаю, что это свободные СМИ, они вот очень часто допускают совершенно идиотские ошибки. Я понимаю, что там люди работают в небольшом количестве. Конечно, если там какой-то Rush Today постоянно фигню, или там какие-то другие, где полно народу, их есть чем упрекнуть. Но все равно вот хотелось бы этим людям сказать, вы все-таки главой-то учитесь думать. Вот они заявили о том, что Россия ожидает новую партию груза 200. Я вполне допускаю. Из Сирии ссылка на Марину Кочубе, и говорят, поступила информация о новых погибших из Сирии. Это граждане Российской Федерации, которые воевали на стороне Исламского государства Ирака и Леванта. То есть имеется в виду, что груз 200 – это те, которые воевали за ИГИЛ. Другие мои, поймите, я не ошибусь, потому что нас мусульмане слушают. Они вам могут объяснить, что любой правоверный должен быть захоронен до заката. Поэтому никаких грузов 200 из мусульман просто быть не может по определению. Где убили, там и закопали. Так это выглядит. Причем для ИГИЛ могила вообще не священна. То есть они уничтожают даже могилы. Поэтому там хлопнули, прикопали и все. И нормально. То есть что получается? Если они в Украине, грубо говоря, наших военных, которые попали в плен, они их просто увольняют задним числом, отказываются от них, то здесь получается, что тех, кого они послали Асаду, говорят, возвращаются 200, и они их называют еще и террористами сами, да? Но получается, наверное, так? Не знаю. Но они говорят, вот груз 200 пришел. Они говорят, ты говоришь, мусульманские не возвращаются. Да нет, значит, ты же сам знаешь, что это. Значит, возвращаются те, кого туда послали Асаду помогать. Так их не просто увольняют задним числом, а их еще и назначают террористами, понимаешь? Может быть. Или это ошибка какая-то. Вполне допускаю, что, может быть, ты и прав. Потому что чушь какая-то просто несусветная. Мусульман будут присылать в центр гробах. Это они, нет, то, что кого-то присылают в центр гробах, понятно. Но они сразу их всех записали в террористы. Хотя это наши военнослужащие могут быть. Министр обороны России и США обсудили обстановку в Сирии. И что они там? Да, ну, самое главное, что они поговорили по телефону час, говорили о Сирии там и так далее. И, в общем-то, они там пришли к какому-то мнению. Вот, и вывесили везде вот такую фотографию Шойгу. Ну, вообще позорище. Это, ну, ты видел эту фотографию, да? Полное отсутствие русской военной культуры. Это понятно, да. Но ну, по-американски. Ты знаешь, шапка вот как, под мышкой. Да, ну, американский фильм, человек насмотрелся. Вот ты знаешь, как сказал бы какой-нибудь офицер там времен войны, он бы, русский, сказал бы, экий вы правы, пошляк, да, такой вот. Ну, у кого есть там какое-то прапорское прошлое с Первой мировой. Петр такой увидел бы, он сказал... Зело отвратительное небрежение уставом. Вот так бы это выглядело, понимаешь? И это вот российский генерал армии. Ну, там для женщин, которые не понимают, о чем речь, любой чайник в русской армии знает, что к пустой голове руку не прикладывают. Это у русских солдат и офицеров считается отвратительным жестом. Совершенно отвратительным. Так что, ну, я извиняюсь, конечно, но и слов из песни не выкинешь. Таких в армии называют пизда не строевая. Вот так это. Там, говорит, ты чё там? Ну, не знаю. И, конечно, для многих это ерунда, но и тех, кто не имеет отношения к русской армии, те, кто имеет к этому отношение, для них это потрясающе. Генерал стоит армии, там, ну, показывает жест, как американский какой-то генерал там в кино, да, киношный причем. Ну вот когда очередное это взыскание будет объявлять солдату за то, что он вот так ну, сделал, да. Он скажет, да что, министр обороны. Ну так да, да, да, да, да, кстати, ссылка очень хорошая на министра обороны, может быть. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что США готовится начать военные переговоры с Кремлем относительно ситуации, которая сложилась в Сирии. Ну да, не очень хорошая, конечно, мысль. Ну, видишь, масонские потуги взымели успех. Ты обрати внимание, все эти Берлускони, разговоры с саудовским королем и прочее. Только видимые контакты были. А мы же не знаем, какие мосты невидимые наводили. И вот такой вопрос. Если там США ось зла, да, Обама злодей, то тогда что они на пузе-то к нему ползут? И всячески там Берлускони, там саудитов дергают. Ну, вы там договоритесь, да мы там... Готовы поработать, в Сирию, если надо войска ввести, там народ свой положить. Вы там замолвите за нас словечко. Ужас, конечно. Ну вот они как-то взялись, потому что вот и Нетаньяху хочет встретиться с Путиным по поводу Сирии. Ну естественно, ну Нетаньяху он никуда не денется, они там рядом, понимаешь, он. Ну и что они ему хотят сказать? Последний... Я не знаю, они о чем-то договариваются. Мы узнаем об этом в последний момент. Я понимаю, что мы можем... как бы спрогнозировать. Но мы прогнозируем то, что он хочет таким образом значит, договориться о том, что он решает какие-то проблемы на Ближнем Востоке, да, а за это его там простят. Да? Нет, погоди. Я так понимаю, что камень преткновения Асад. Асад он сольет легко. Вот если, ему, я же... если ему предложат что-то, легко сольет. Погоди, давай мы не про Путина говорить, а про Нетаньяху и Обаму в данном случае, да, условно говоря. Ведь ты же понимаешь, что Асада они ему подарить не могут. Конечно, нет. Они его по-любому должны помножить на ноль. Если, Асад и саудиты множ... тоже. Если Асад множится на ноль, независимо от того, что дают там Путину или не дают Путину, это же уже все равно, понимаешь? Он один остается. И он проиграл здесь. Зачем? Да он уйдет. Путин ему... Крыша только Путин. И все. Ну так он в Сирии же не просто так лезет. Для чего? Для того, чтобы ему разрешили тут еще повластвовать, что ли? Конечно. Но штаты же понимают, что не они разрешают все равно повластвовать. Ну, поэтому они вполне возможно, что и договорятся. Потому что они понимают, что не они разрешают, а пофигу. Ну, давай может быть, да. Что-то если получим. У него есть паранойя такая, что типа они тут всем управляют, они ну, могут да. сказать, а давай мы тебе не очень будем сильно управлять, да? Мы там отзовем своих там иностранных агентов. Он скажет, вот, я добился. Да. А на самом деле нужно, чтобы Асада не было, и все. Им, ну, как бы скажут, Но тут и противоречие, он же не может его отдать. Ты думаешь, отдаст? Отдаст. А для Обамы принципиально некоторые вещи. Принципиально Иран, принципиально Асада на ноль до конца выборов. Принципиально, чтобы Израиль и США Палестину признали. Принципиально с Кубой, ну там уже все решили. Ну съездить на Кубу самому, да, знамена подняли там и так далее. То есть это принципиальные вопросы. Есть непринципиальные, он может ими как-то там жонглировать, а здесь он ничего жонглировать не может. Он или да, или пошел, так будет разговор. Понимаешь? Ну а что, Асада на Крым обменять? Не знаю. А может Обама ему сказать, ладно, и хер с ним. Не может, а не как? Может, это порожняк. Но может сказать, но действий никаких за этим не будет, не последует. Так. А вот сирийское руководство уже обратилось к Путину с просьбой начать наносить авиаудары по сирийским городам, неподконтрольным Асаду. Это что, это не фейк? Да, это вот сейчас такая информация пришла, да, то есть сирийцы, руководство их требует, просит наносить удары, и в этот же момент информация, ты знаешь, которую Пентагон озвучил, и которую озвучили натовцы о том, что Патриот выводят из Турции. Ну, мы знаем, что это было заранее уже продумано и так далее, но обстановка-то изменилась. Патриот — это система противовоздушной обороны. И они говорят, да нет, там опасности нет, у Асада уже нет авиации, поэтому мы можем вывести, как это, нет авиации, к нему нагонят сколько хочешь сейчас Путин. Странная совершенно ситуация. Получится? То есть Асад скажет, какие города нужно бомбить, потому что там ИГИЛ. Наши разбомбят. Там нет никакого ИГИЛ. Я понимаю. Бомбить будут. Неважно. Да. Наши разбомбят, и получится, что Россия агрессор, который бомбит мирные города. Так получается? Ну да, конечно. Если это будет принято, такое решение, это самое идиотское решение, которое только можно придумать, потому что погибнут мирные жители, дальше все понятно. А мы виноваты будем. Дальше все понятно. Путин обсудил с Евкуровым и Кадыровым экономическое развитие регионов. Говорят, что обсуждали исключительно экономическую тематику. Не верю. Обсуждали отправку чеченцев по ингушей в Сирию 100%. Нет, во-первых, я так думаю, что он им какой-то должен был сделать внушение, потому что драка сейчас между ними, она же идет. Ну да, понимаем. Он сказал, типа, не ссорьтесь, да, или как что-то он должен был их помирить, как бы, не зря же он их двоих. Мог же и по отдельности поговорить по поводу отправки чеченов и ингушей. Это не, да, я думаю, что они откажутся. Они скажут, ну там какой-то, может, по два взвода отправят, и все, может, по батальону, и скажут, а остальные случаи здесь нужны, чтобы тебя защищать. Я думаю, сейчас принципиально то, что идет на Кавказе война, и то, что нам про нее не рассказывают, просто там нет людей, которые могли бы рассказать. Там никого нет, они только воюют между собой. Я думаю, что это самые главные итоги встреч. Они же не встречаются между собой, Евкуров с Кадыровым, никогда, ты же понимаешь. Конечно. Ну вот только он их привел, говорит, ну-ка ко мне, давайте что-то решать. Вот спрашивается, Мальцев, прокомментируй, на начальном этапе ИГИЛ и из Донбасса эти люди были одеты в одинаковую специфическую виду форму. Да, это российская форма, что-то комментировать. Та форма, которая на Донбассе, ее просто дали. Та, которая там у ИГИЛ, это была куплена, ни для кого не секрет, что у ИГИЛ переносные зенитно-ракетные комплексы, которые передали, чтобы бороться с ИГИЛ, они оказались у них. И форму передали для того, чтобы, может быть, я не знаю, бороться с ИГИЛ, тоже она туда ушла. Или же для того, ну, у ИГИЛ достаточно денег, чтобы купить любую форму. Поэтому тут, как она попала туда, я думаю, очень легко просчитать. И что снабжение наверняка было из Кавказа ИГИЛа. Наверняка, я убежден, что а тут там что-нибудь отшелушили в виде форменной одежды, там, я не знаю, может быть, и оружие, и боеприпасов. За 14-й год Афганистан оказался лидером по производству героина. 77% всего произвел. Да, что-то, кстати, маловато. ВВП. Как-то странно маловато. ВВП Афганистана 77% мирового героина. Да, да. Вот это, что героин составляет 13% ВВП Афганистана. Я думаю, героин составляет 70% ВВП Афганистана, потому что откуда там какой ВВП, что там что-то выращивают, кроме маков. Маки там сами растут, нужно понимать. Вот Иванов же тут много у нас рассказывал про потребление героина. Странная ситуация получается, да, вот в Афганистане производят огромное количество героина. Большая часть этого героина потребляется в России, 20-25%, ну трудно это, так сказать, понять сколько, не менее 20%, не менее, то есть пятая часть. Плюс такое же количество, как минимум, проходит через Россию и потребляется всей Европой. Евросоюз потребляет столько же героина, сколько Россия. Представляешь, ну а там как бы исторически наркомания, у нас же она новая, так скажем, ну, да, наркомания. А у них она исторически существует, и совершенно одинаковые показатели уже при этом, понимаешь? И все это идет, конечно, через Россию. Из Афганистана и через Россию идет туда. И вот возникает такой вопрос. То есть где-то 50% всего афганского героина хавается в России и в Европе. И как же оно туда попадает, если вот эти ребята в этом не задействованы? Вот. Причем нужно понимать, что в Евросоюзе 500 миллионов жителей, да? 28 стран. И они окучиваются в таком же количестве, как и Россия. Просто безумное, конечно, количество здесь наркомафии. И вот я удивился, тут вот Иванов всякую фигню нес, и он сказал интересную вещь. Марихуана очень небезобидная вещь, она прежде всего угнетает и ведет к психиатрическим заболеваниям, шизофрении, маниакальным процессам и так далее. И потрясающий, понимаешь, он открыл, его профессора надо давать, что шизофрения от наркотиков бывает, представляешь? Или маниакальные процессы, нет такого процесса, лепит, да, нет такого процесса. Бывает маниакальное состояние, маниакальный психоз, но процессов не бывает, понимаешь? Поэтому, конечно, такой человек возглавляет, что он там делает, интересно, если... такое количество наркотиков в России. Он, ну как, что делает? То и делает. То и делает, да. Удивительно. У нас чем больше министерства, тем больше задач оно решает. Как да. создали министерство чрезвычайных ситуаций, не успеваем среди разгребаться, да. Вот интересно, мы говорили, нам говорят, вот вы типа накаркали. Мы не накаркали, просто... Мы понимали, что так будет. Вот в Калининграде нашли полтонны кокаина в мясном фарше. А почему это происходит? Почему там в бананах, а теперь в фарше? Почему никогда не находили, а стали находить? А потому что аномия. Потому что раньше этим всем занималось государство. А сейчас огромное количество людей, которые этих кремлядей, ну, по одному месту, да, и говорят, да пошли они нафиг, мы сами будем. А эти не хотят, чтобы они сами, да, то есть, чтобы им кто-то конкуренцию составлял. Героин, видишь, они полностью сидят на героине, но полностью на кокаине они до конца не могут сидеть. Потому что там с той стороны, я имею в виду там в Колумбии, в Боливии там, и так далее, там очень богатые люди. И они в состоянии сами организовать наркотрафик. Если они организовывают в Афганистан наркотрафик, да, то вот из Афганистана, вернее, извиняюсь, то из Колумбии там много кто, они подводную лодку могут в конце концов пригнать, понимаешь? Поэтому, когда сейчас система начала трещать по швам, совершенно видно, всем четко, то тамошние, наверное, ребята говорят, а вот и Россия открылась, так у нас было через каких-то там посредников кремлевских, да, сейчас можно и напрямую, почему нет-то? И вот попадание того с килограммом, ну килограмм, конечно, ерунда, в бананах там сколько они там обнаружили, 700, что ли, килограмм. Вот это мы сейчас постоянно будем натыкаться. И старый сюжет есть, да, в грузах 200 ведь везут. Да, в грузах 200 всегда везут, это обычная картина. Но они тоже об этом знают. Поэтому в бананах как-то оно проще. То есть ты понимаешь, если ФСКН одни дорожки контролирует, то военные свои дорожки пробивают. Да там вообще никогда даже близко не подпустят, конечно. А вот Росбал пишет, что Россия получила за Мистрали в два раза больше, чем заплатила за них. Да, это причем сказал, знаешь кто? Это сказал глава Минпромторга Денис Мантуров на втором форуме регионов России и Белоруссии в Сочи. И вот я хочу сказать, вот он, знаешь, почему получил в два раза больше? Ну, уже догадываюсь. Потрясающе, потому что давали старыми деньгами, а теперь рубль грохнулся, и это новыми, как будто им в рублях давали. Понимаешь, там они пришли, им деревянные, представляешь, даже в СССР дети знали, чем деревянные рубли от свободно конвертируемой валюты отличаются. На самом деле, если смотреть инфляцию евро, то потеряли и очень сильно, ты же понимаешь. Ну да, да. Да, вот. И вопрос такой. То есть он за счет того, что рубль подешевел, нажили, да? Нажили это. Ну да, да. Ну представляешь, какой маразм. Ну, и причем никто не отдал деньги. Деньги да. Еще никто не отдал. Он говорит, а как о свершившихся факте, что отдали. Еще неизвестно, в этом году-то отдадут, нет. Потому что там все не так просто. Сейчас Верхняя палата должна это утвердить, а потом правительство должно источники показать, откуда оно возьмет эти бабки-то. Понимаешь, я не знаю, когда у них будут возможность расплатиться. Они особо не торопятся. И я бы на их месте не торопился. А что торопиться-то? Зачем? Да, вот. И вот я для себя записал. Глава Минпромторга занимается мистралями? Нет. Деньги вернули? Нет. Тогда зачем он с трибуны об этом говорит? Ты посмотри, вот это у них вот эти мистрали, это какой-то вообще вот прям такая вот точка G, что ли, на нее начинают давить, они испытывают оргазм. Что такое? Я не понимаю. Почему они постоянно про эти мистрали, что отдали больше, еще пришлют. Ты говорил, там уже 5 прислали, уже 50 пришлют. А вот интересная новость. Президент Украины Петр Порошенко предложил бывшему премьер-министру Австралии Тони Эбботу пост своего советника. Ну, правильно сделал. В общем-то, я думаю, что те советники, которые есть у Порошенко, они грамотные, они понимают, что нужно. Эбботу... Я не думаю, что Эббот согласит. Нет, он может согласиться чисто номинально. Будет сидеть там в своей Австралии, числиться советником. Но... А почему не приехать? Ну, это было бы хорошо, если бы он приехал. Я же вижу, что он собирает врагов Путина. Да, конечно. Ну, вот я тоже хотел. Он же для этого, сказать. Он просто хочет Путину еще очередную шапку говна подарить. Ну да. Прикольно. Нет, так ну если Эббот действительно так относится, он, может быть, и сделает что-нибудь. Вот он новый менеджмент, да. Пускай ему отдадут какую-нибудь тоже губернию. Лешко потребовал от Рады начать процедуру импичмента Порошенко. Да. Ну там после вчерашнего задержания Васильчука задержали, потому что показал прокурор видео. Мы его уже сегодня только увидели, да, что там договоренности какие-то идут коррупционные, поэтому задержали. Вот Лешко требует, чтобы импичмент, процедуру начали импичмента. Ну, нормальная ситуация. На самом деле, каждый президент должен жить в ожидании процедуры импичмента. Да. Да, и я не думаю, что говорят там, вот какой-то политический кризис на Украине. Вы знаете, когда идет война, говорить о том, что не было политического, до этого не было, а вот теперь появился, это же безумие совершенно. Политический кризис на Украине возник 2 года назад и пока никуда не уходил. Это надо четко себе представлять. Когда заканчивается политический кризис? Ну, когда все в порядке, по крайней мере, когда нет войны, когда нет никаких минских договоренностей, ну и там всей вот этой фигни. Да, тогда заканчивается политический кризис, пока он есть. Ну, тут пошла война компроматов. Вот, да, ты посмотрел это? Лешко? Нет, не видел. Луценко рассказал, я посмеялся. И, кстати, Лешко сам посмеялся. Он рассказал, что в 92-м году Лешко оделся полковником милиции. Откуда-то у него было удостоверение помощника министра. Он приехал там, куда, господи, сейчас... станция, господи, Так вот, в общем, он развел капитана Дмитриева, вот, приехал, сказал, что он замминистра, наехал на него, в результате ему откатили Волгу. Откатили Волгу, но потом он приехал второй раз, а его уже задержали. И вот провели обыск дома, нашли там Samsung, что-то еще. И говорит, его прикололись, ну, вспоминает ревизора, говорит, все посмеялись. И в результате поэтому получил 6 лет. Надо сказать, что Лешко не опровергал это. Он сидел, смеялся сам, в общем. Ну, вот такие дела. В общем, весельчак. Такой Остап Бендер. Неплохо. Вот тут скандал с Анатолием Вассерманом, который оказывается этот самый гражданин Украины. А ты еще не знал, да, он гражданин Украины. Ну, он сидит здесь в основном, по-русски говорит. Ну вот, да, то есть СБУ возбудили дело, как сейчас говорят, против Вассермана. Я что могу? Ну вот, юродствующего, понимаешь, трогать вообще, как не тронь блаженного, да, но это имеется в виду юродивого. Uh-huh. А юродствующего тем более не надо трогать. Вот на мой взгляд. Хотя я понимаю, что он совершил так вот чисто формально, конечно, наверное, там наговорил на какие-то преступления, да. Но не думаю, что имел смысл его трогать. Вообще никакого. Ну, я думаю, его и, собственно, никто же сажать-то не будет, я думаю, там не тут. Не, ну сейчас он, конечно, на этом основании начнет просить политическое убежище в России. Просит. А? Пусть просит, сам же первый и выломится, как Сноуден, да? Ну да. Ситуация в Крыму. Российские татары готовят антиблокадную акцию против украинских татар. Так и все в кавычках. Российские татары, русские татары, украинские. Только сейчас турецкие приедут и все решат. Представляешь, вот Путин, это уникально. Вот, ты понимаешь, вот мы его рассматриваем, конечно, как, ну, такого, знаешь, ну, там, я не знаю, как недочеловека какого-то, да. А с другой стороны, это прям как антихрист. На самом деле, вот ты знаешь, я его недооценивал, я воспринимал его как, ну, ничтожество такое, моль, пустое место. Смотри, расколол русский народ. На части расколол. Причем не на две, а на несколько. Ты посмотри, то есть такое противоборство. Есть нацики, которые Крым наш. Есть националисты, которые Украина-братья. Понимаешь? Есть либералы. Есть какие-то там ядросы, отморозки там какие-то и так далее. Причем они ненавидят все друг друга. Все ненавидят друг друга. Потом... Украинский народ расколол. Та же самая ситуация там. Сирийский народ расколол. Татарский народ расколол. Это безумие. Кого еще дальше будут раскалывать? Просто представляешь, татары mm-hmm. сейчас в Крыму. Ну, мы говорили о том, что да, окажутся там какие-то путинцы. Они долго там как бы рождались. И вот, наконец, они там родились сейчас. Ну, паучок такой из республики, да, Шкит. Жуть, конечно, что вытворяет. Депутат Госдумы и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев направил генпрокурору Чайки запрос с требованием проверить соблюдение телеканалом «Дождь» законодательства и условий лицензии. Че докопался Журавлев до «Дождя»? Ну вот все сделано, наверное, партия, вот депутат Госдумы, наверное, все сделал. За Крым проголосовал, что еще нужно. Теперь... Осталось «Дождем» заниматься, да. Вот я удивляюсь. Я сам был долгое время депутатом, и я не понимаю, ну почему они такие бездельные? Почему они делами не занимаются никакими? Это удивительно. Так они туда идут, чтобы не заниматься. Странно, вообще. В политику идут самые ленивые люди. И это я с тобой абсолютно согласен. Но вот ничего не делать, оно же скучно. Особенно если у тебя есть полномочия. Ну, может, он не нюхает, но делать ему нечего. Ну, может быть. Помнишь, как про Чебурашку, да? Вам что, делать нечего? Ну, обычно нечего. Вот этой вот херней занимаются кто? Кто хочет засветиться? Ничего за ним нет, вообще ничего. Но нужно засветиться. Как засветиться? Ну, да, на дождь там наедем, еще там наедем, засветился. Я думаю, Поцариот. Там еще есть эти какие-то внутренние проблемы. Кто-то ему заказывает этот дождь, понимаешь? Не знаю, может, кому-то надо. Ну да. Избирательная комиссия Московской области проведет спецкурс для членов участковых избиркомов по противодействию. Ну, тут пишут наблюдателям движения «Голос», но они же не так называют. Конечно, они будут противодействовать всем наблюдателям законным. Вот, причем они хотят, чтобы курс прослушали 50 тысяч человек. Ты можешь себе представить. То есть они через эту вот, стиральную машину всех там постирают. Да? То есть они пригоняют туда председателей, секретарей комиссии, объясняют, что не надо ссать, никто вам ничего не делает, гоните нафиг этих наблюдателей. То есть у них психологический тренинг по противодействию наблюдателям. У наблюдателей единственная задача, чтобы посмотреть, что все честно. А они должны им противодействовать. И 50 тысяч собираются откатать и на это деньги дали. Ну, это такая, конечно, чисто Вячеслав Викторович, как бы, вещпуха, да? Кто возьмет эти деньги, да, забудет про детей. Как это цитата, да? Сенаторы предлагают вывести владельцев соцсетей из-под действия закона о блогерах. То есть теперь хотят так, чтобы раньше они там говорили, соцсети виноваты, а теперь нет, теперь блогер виноват в том, что он там написал. Не, ну и то, и другое, конечно, чушь, но тут понятная ситуация. Делается это под одноклассники ФСБшные, и теперь под ВКонтакте, конечно. Да. Чтобы ни у кого не возникла идея обратиться в суд на этих ребят. И да. Более того, они там смогут провоцировать и делать свои темные делишки. Он написал ему тут что-то, перепостил, идите на тюрячку, да? А, значит, одноклассники тут ни при чем. И вот «Комсомольская правда» пишет, что Дворкович говорит, что Россия не будет производить продукты с ГМО. Что он лепит вообще? Лепило. Да у нас вся пшеница с ГМО. Да вообще все продукты, которые сейчас есть, особенно если предположить, что они даже не отменили ввоз этих семян. Картошки нет, они семена картофеля закупают. А как они могут? Они еще понимают, есть там ГМО, нет ГМО, нет. Нет, они сейчас все семена с ГМО делают. Да, конечно. Но это опять, вот он, понимаешь, вот тут Дворкович тоже специалист по сельскому хозяйству. Вот зеленого они включил, да? Все, да, крутого включают, а он зеленого. Лезут везде. Вот ты видишь, они люди, которые Минпроторгом занимаются, они про Мистрали, этот про ГМО там. Не, ну он с точки зрения, он же зеленый, самый зеленый. Ну, да. Надо ему зеленый гамбургер подарить вчерашний, да. Такие вот дела. Улюкаев назвал интересной идею повышения пенсионного возраста. Да, ну а мы же говорили, помнишь, когда вкатывали в начале, что надо изменить пенсионный возраст, вмешался Путин и всех пенсионеров спас. Потом вкатывают второй раз, там опять вмешался. Теперь скажут, ну да, там вот надо, конечно, да, там 95 лет пенсии, чтобы уходили с 95 лет на пенсию, но Путин вмешается и уходить будут с 63-х. Вот так, даже не с 65, а там с 63, потому что он у нас свет в окошке, хотя... Два года подарил, да, жизнь. Хотя он четко говорил, что никакого пенсионного повышения пенсионного возраста не будет, а мы говорили, что будет. А я предлагаю Люкаю другую интересную идею. Пойти ему в тюрьму навсегда. Вот это вот интересная идея, на твой взгляд? Да, кстати, классная. Хотя, честно говоря, у меня вот насчет них другие мысли. Навсегда это как-то вот слишком дорого для бедной страны, которую они оставят. Понимаешь? И он еще сказал, что после введения Украины санкций отдельным компаниям потребуется помощь государства. Да, назовем эти компании поименно. Да, да, конечно. Это будут Сбербанк, Роснефть, Газпром, все структуры Тимченко, Ротенбергов, какие там еще, я забыл, Ковальчука, Банк России, там, ну, понятно, то есть все путинские дружки, конечно, они сильно пострадавшие, они всегда сильно пострадавшие. И вот эти 3 года пенсионного возраста как раз им все, да, и перейдут. Конечно, да. Но, тем не менее, Министерство финансов назвал наращивание госдолга для покрытия социальных расходов плохой идеей и худшим видом финансовой политики. Да, а заимствования они... Тоже замминистра, кстати. Конечно, заимствования они не будут проводить. Знаешь почему? Потому что им никто не даст. Я уверен, что они просили уже у Китая, и у всех никто им не дал, и не дадут. Поэтому вот меня спрашивают, как будет развиваться ситуация. Да она будет очень просто развиваться, они будут стараться продать все национальные богатства, в каком бы виде они ни были. Там резервный фонд, бумаги, нафиг бумаги. Брилики где-то лежат там в алмазном фонде, значит, продадут брилики. Золото в золотом запасе, продадут золото. Они продадут все под ноль, причем с личными для себя интересами. Они же понимают, что все. И будут объяснять папе Вове, говорить: папа, у нас все совсем плохо, надо там золото продать, там это продать. Ну, естественно, к рукам будет прилипать и не дуром. Очень здорово будет прилипать. Поэтому какой у нас выход? Выход только один, сделать все быстрее. То есть, чтобы все обвалить разом, чтобы они не успели. Потому что они будут все продавать. Не, и будут ждать, когда нефть вырастет. А ты же понимаешь, такой товар, что он может и выскочить, да? Ну, навряд ли. Сейчас... Нет, навряд ли. Мы же не знаем, спекулянты это решают, да? Ну, да. Поэтому они никакие не нефтяники. Не, конечно, если весь Ближний Восток в пламени войны завьется, там, включая, я не знаю, саудитов и везде, то вполне допускаю, что нефть начнет расти. Но они этого только и ждут, собственно. Да, если весь Ближний Восток начнет пылать, там в Иране война, в Ираке война, там в Саудовской Аравии, там, ну, через Йемен. Я только там, надеюсь, так. Что если вдруг такое случится, то к этому времени уже никто не будет покупать у России. Ну да. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля Сипиля, да? Или Сипиля? Ну, как сказать? Сипиля, да. Предложил отменить выплату отпускных работникам или увеличить рабочий день на 20 минут. Ну, видишь, то есть тут никого не пытаются на пенсию отправить, там, фиг знает когда. Ну, провели они это. Забастовку. Которая в пятницу должна была пройти. Все провели забастовку, и вот сейчас решают они там, как же выходить из ситуации. Ну, вот премьер-министр предлагает на 20 минут рабочий день увеличить. Хотя понятно, что увеличение рабочего дня на 20 минут ни к чему не приведет. То есть люди начнут на 20 минут еще раньше собираться, уходить с работы и все. Да. Как сообщает агентство Рейтер, правительство Великобритании, металлургия Великобритании находится в кризисе. Да, вообще ситуация какая. То есть англичане хотят договориться с китайцами, чтобы они демпинговали с металлом и таким образом проблемы им не создавали. Но вот просто я... Странная история, да, вот как-то она, когда Мао Цзэдун приказал делать плавильные печи в каждом дворе, помнишь, ну и сразу после убийства всех воробьев была очередная, так сказать, идея сверхценная Мао Цзэдуна, приказал делать плавильные печи. Ну, выплавляли они ужасный металл. Ну, как первичный, кстати, вариант нормально. Что-то его даже закупал кто-то, я помню. Ну, как сырье, да. для дальнейшей переплавки. И тогда идея была догнать и перегнать Великобританию. Англию они хотели перегнать. Для них это было вообще высшее достижение. Сейчас Китай выплавляет 822 миллиона тонн в год, а всего выплавляется, то есть это 50% от всего металла, который выплавляют в мире. И я решил узнать, а сколько же выплавляет Англия? И я был потрясен, потому что Англия на 18-м месте и выплавляет 12 миллионов тонн. в год. Представляешь, против 822 в Китае это догнать и перегнать Англию. Представляешь, Мао Цзэдун там от радости на гробу ворочается. Вот. Ну, на самом деле очень серьезный показатель. И я не думаю, что вот как-то будут демпинговать, не будут демпинговать, какая-то проблема для Китая. Ну, вот при таком объеме, да, там английские вот эти вот копеечки, они уже не играют никакой роли. И я даже вполне уверен, что они договорятся. Ну, потому что, ну, не стоит от того. В Буркина-Фасо очередной переворот. Военные закрыли границы, вели комендантский час. Да, там сейчас рок-н-ролл, арестовали премьер-министр, президент. Ну, их уж 2 дня назад арестовали. И, в общем-то, ну, это исполняющий обязанности президента. Там бывший президент, он там что-то с 87-го года сидел до прошлого года. Помнишь, мы говорили, потом он убежал. Потом исполняющие обязанности поставили, премьер-министр тоже вроде, ну, временное правительство. То есть такой классический вариант. Был временное правительство, пришли и сказали, все, кто здесь временный, с власти, кончилось ваше время. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Вот, и меня спрашивали по этому поводу. Я для себя записал, тот, кто из России делает банановую республику, получит такой же результат. То есть, когда нам говорят, здесь не банановая республика и нельзя свергнуть диктатора, но если здесь не банановая республика, зачем же вы действуете такими же методами, как в диктаторы в банановых республиках? Значит, здесь банановая республика. И мы будем действовать абсолютно такими же методами, как, ну, они же должны быть соответствующие. Адекватные меры-то должны быть. Министерство культуры России отказалось выдать прокатное удостоверение для показа в России фильма Гаспара Ноэ «Любовь». Это вообще уникально совершенно, потому что, знаешь, заявили, что там, говорят, порнухи много. Я вообще очень смеялся. Там есть порнуха? Ну, какие-то там, я не порнухи, а я так понимаю, эротические сцены. Нет, они не разбираются в разнице между порнухой. Ну, не знаю, они, конечно, должны разбираться, вроде, если они там... С другой стороны, как разбираться, если у нас нет закона о порнографии, ну, да. И никто не может разобраться. Нет, четких критериев нету. Безумцы, конечно, безумцы, представляешь? Тут ничего другого сказать я не могу. Если кому-то нравится, люди ходят, кому-то не нравится, не ходят, детей не пускают. Вот это основной критерий, я так понимаю. Хулиган разбил скульптуру на выставке работ Дали и Пикассо в Риге. Да, это уж вот 16 сентября хлопнули статуэтку Дали, я так понимаю. Как странно, там во Франции похитили произведение искусства, просто положили в карман. Здесь произведение искусства разбили, как-то вот доступность. Мальчик упал на картину, проломил. Вот посмотри, вот доступность этих произведений искусства, она ведет к тому, что они уничтожаются. Ну, прям как у это «Фавориты Луны», да, у Эссилиани. То есть человечество уничтожает произведение искусства. Угу. Это классическая форма поведения человечества. Ну вот зато нашлись 2 украденных картины Энди Уорхола. Да, там что-то брали его картины, перерисовывали, и настоящие воровали, подделки оставляли. Вот 2 картины нашли. Как они могут определить подделки? Я, да, вот я тоже, вот по Уорхолу, вообще, особенно банки с супом, знаешь, ну там вот, а это украденный полотна «Амурский тигр» и «Толсторогий баран». Может, там как-то и можно, хотя, ну, тоже, ты же понимаешь. Как вот он на картинке есть, так он и здесь, один в один. Я думаю, ну не думаю, а в общем это заговор этих, да? Они сами определяют, что есть подделка, да, что не подделка. Да, и сами друг у друга крадут. И покупают. Сами, да. Друг у друга. Преступная группа, предположительно связанная с Россией, вскрывала банкоматы в Мексике. Представляешь, какая прелесть. Мафия осуществляла крупное ограбление туристов курортного города Канкун на Карибском побережье, с использованием нелегального оборудования. То есть, ну, вот эти вот вешали там, угу. как они называются, которые считывают в банкомате все пин-коды и так далее. И, в общем-то, нормально они работали. И все это оказалось связанное с Россией. А вот хакера из России Дринкмана... Хорошая фамилия. Да, Дринкман очень хорошая. На суде в США немножко присанули, он признался в организации преступной группы, которая, значит, взламывала там в Америке эти, ну, счета, банковские счета, они тоже, я так понимаю, с использованием таких же подобных технологий. То есть банковские карты как-то они умудрялись изготавливать фальшивые, получали данные. И снимали деньги. Ну что ж. С Макдональдс взыскали 320 тысяч рублей за пролитый на девочку кофе. Это в Москве первый раз такое да. вижу. Моральный ущерб. Надо, я вот я прочитал тоже это, посетовал на то, что надо было в суд обращаться. Мы как-то с женой и с сыном ели в Макдональдсе, и она чуть не съела муху. Ей в картошке принесли такую огромную жирную муху посоленную. Она такая вся в соли была, муха. И мы эту муху таскали, им показывали. Говорю, вы что там, чем вы нас накормили? Они нам предложили халявный ужин за эту муху. Мы сказали, пошли вы нафиг, и собирались пожаловаться. Но потом забыли. И вот если бы я знал, то я бы точно в суд обратился бы. Ну, это же не кофе, ну. Да вообще не обратился, ну и нафиг, потому что ну, было бы скучно по судам мотаться. Не люблю я судиться. Делегат съезд британских профсоюзов в Брайтоне проявили особый интерес к стенду, на котором раздавали бесплатные презервативы. Да, видишь, вот как-то странно, они расхватывают. Как преподнести ей, там писали, позаботьтесь о своей безопасности. Когда мы раздавали в 2007 году бесплатные гондоны, и было написано для членов партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии», чтобы не рожали себе подобных, у нас не было аншлага, надо сказать. Небольшое количество забрали. Кармишин аж в двух местах в Саратове сидел в День России 12 числа. Тогда Ландошка сказал, Мальцев перешагнул через все там мыслимые и немыслимые какие-то там грани. Очень забавно. Не, ну я понимаю, почему они их разобрали. Это же сувенир, да? Я бы сам взял на упаковке. Позаботьтесь о своей безопасности. Это сувенир. Ты же домой приведешь, будешь показывать его. Ну да. 9 человек погибли из-за наводнения в штате Юта. Ну, видишь, как-то там странно все. Вот тема вначале пидорастов была, потом ну, посадили эту бабу, которая не хотела регистрировать. Потом у них загорелась вода, в общем-то, а теперь случилось наводнение, утонули. То есть и огонь, и вода, и человеческие жертвы какие-то вот такие, знаешь, прям апокалиптические какие-то, ну, в местном масштабе mm-hmm. вещи да, происходят. Причем, что штат Юта, ну, понятно, там, когда существует многоженство и официально, да, и я имею в виду, казалось бы, там, ну, что еще может там случиться такое по поводу регистрации, если там уж браки со многими, да, регистрируют, то почему нельзя зарегистрировать между двумя, пусть даже одного пола, в общем. Не знаю, интересно все это. Ну, как ты видишь, Боженька рассердился на них, если мистическую составляющую включить. Ученые доказали, что депрессия является физиологическим, а не психическим заболеванием. Да, но это, кстати, давно, еще в 80-е годы высказывали версию, что это белок-мутаген какой-то. Они сейчас вот написали, что белок FGF9 вот такой вызывает депрессию, если то есть они рассматривают не меланхолию, потому что из статьи непонятно, да, потому что, ну что, депрессия, у нас все называют депрессией, на самом деле, ну какая депрессия? Гиппократ, да, это называл меланхолией, А депрессия – это то, что в рамках там, шизофрении или маниакально-депрессивного психоза происходит. То есть это очень серьезные заболевания. И если они научились, то есть научатся там, как-то вот блокировать белок и лечить, это будет очень большое счастье, представляешь, потому что ну, огромное количество людей кончает жизнь самоубийством из-за депрессии. Вообще это очень плохая вещь. И вот те же или, наверное, другие ученые нашли связь между курением марихуаны и ранним развитием диабета. В Саратове, наверное, 50% людей старше 50 лет – диабет. Но навряд ли многие из них курили марихуану. Да? Тут говорят, если будешь молодой курить. Но диабет – это... повышенный вес или не обязательно? Нет, ну, масса людей... Нет, конечно, влияет в более взрослом возрасте. Диабет – это выход из строя части поджелудочной железы, которая синтезирует гормон инсулин. Ну, вот видишь, кто-то заказал вот такую шнягу. Да, что курить нельзя марихуану. Мы знаем, что... кто выступает против марихуаны, кто лоббирует. Те, кто за сильные наркотики. Конечно. В США создали суперкомпьютер, предсказывающий дату смерти человека. Ух ты. Да, вот представляешь, что теперь будет, если реально они смогут, не смогут, а реально будут пользоваться такими вещами. То есть человеку говорят, вот дата смерти крайняя такая у тебя. Безумство, конечно. То есть компьютер, который предсказывает смерть, это наихудший прогноз для человечества. То есть человек живет так, как будто он бессмертен. Хотя, ну, древние говорили, помни о смерти, но они же не говорили узнать дату, когда ты подохнешь. Поэтому, конечно, это чудовищная вещь совершенно. Ну, была такая повесть фантастическая, я помню, не помню, кто написал. Когда они отправили какие-то данные в корабле там, на другие цивилизации, он пробил какой-то временной барьер и вернулся. А там были все забиты данные людей, которые жили на тот момент на Земле. И он вернулся с одним изменением. Дата появилась, когда они умерли. И вот они долго, ну вот все цивилизации рассуждали. То есть данные рассекречивать, давать, показывать, ну это сам. В конце концов решили, что каждый сам может пойти в библиотеку и... Узнать, если хочет. В общем, такая интересная. Я вот так представлял. Это интересная тема, да. Работа ночью убивает клетки головного мозга. Опять ученые что-то выяснили. Ну да. Видишь, я не знаю, как-то мне даже вот странно это комментировать. Я всю жизнь работаю ночью. Всегда. Представляешь, сколько ты убил? Да, клеток? Я убил все клетки головного мозга, потому что я в армии служил, пограничная служба, 80% ночью. Потом был студентом, всегда готовился ко всему ночью. Потом стал работать в участковом, ну, недолго работал, там год с небольшим. Все равно, в основном, работа вечером и ночью. Потом охранное предприятие открыл только ночью. Ну, нет, днем тоже работал, но ночью обязательно, потому что ездил... проверял все объекты и так далее. И сейчас я всю большую часть ночи пишу. Или там что-то... какую-то информацию. Сколько у тебя было клеток? Может, действительно стало меньше? Ты знаешь, я честно вот прочитал и напугался. Думаю, ёлки-палки. Так нормально, а то был бы шибко грамотный вообще. Ну, так да. Хоть более-менее нормально, да? Может и пора, я говорил, сделать лоботомию и жить счастливо. Нафиг да, это горе от ума. В качестве овоща, да. Лоботомия, ну это классический вариант. Ну тогда самые безмозглые должны быть у нас, наверное, жители Мурманска, да? Аж полгода ночи и все. Ну да. Кстати, я об этом не подумал. Ученые технического университета Ильминау установили новый рекорд по высоте уровня КПД световых генераторов водорода. Это что за генератор? О, это вообще такую интересную штуку они придумали. 14% это серьезно? Да, 14%, если будет 15%, а они говорят, что будет 17%, то тогда, естественно, это будет гораздо интереснее, чем обычный двигатель внутреннего сгорания. И все это. Это не стоит водородный ничего. Водородный двигатель? Да. Водородный двигатель. Не, ну водород тоже что-то стоит. Ну, ну как, конечно, он в воде. Да. Ну, его же добыча, она тоже каких-то затраты. Не, а... Ну, говорят, что у нас и в свободном состоянии есть где добывать водород, ну, да? Ну, да, конечно. Особенно на Луне только там. Голландцы осветили участок автодороги при помощи энергии растений. Да, тут даже фотография была, вот она, представляешь? Тут растения припахали. Растения, да, сбрасывают в почву вещества, которые раскладываются. И вот на основе этого они сделали систему, которая, значит, освещает, вот, значит, позволяет генерировать с одного квадратного метра земли, засаженной растениями, около 28 киловатт-часов электроэнергии в год. Ну, в общем, достаточно для вот этого путепровода, представляете? А я думаю, знаешь, что сделают? Сделают какой-нибудь в будущем ген, поменяют у деревьев, и они будут светиться в темноте, листья их. Ну, они, да, будут их высаживать вокруг этого, они за день наберут, ну как вот фосфорная, да, фигня, а за ночь будет. Ну как квадратные помидоры, которые придумали, да, чтобы, да, в ящик, да, хорошо они, да, ложились, да, я согласен. А вот пишут, у мормонов в Юте многоженство уже запрещено. Вот видите, опоздала, я хотел в Ют уехать. То есть в мужиках можно жениться. В мормоны, да, записаться. В мужиках можно жениться, а вот на двух женщинах никак нет. Да, это как-то вот странно. Многомужество не подразумевает. А причем, если же ведь голубые захотят, чтобы многоженство, им же разрешат. Конечно, разрешат, потому что, чтобы это... Скажешь, а чем мы? А мы, у нас так вот принято. Мы гуськом ходим. Гуськом. Да, кстати, интересно, да, вот многоженство бывает в обычных браках, ну, в некоторых государствах, да, а у голубых пока еще они не продвинули многоженство, там многомужество. Интересная тема. Слушай, мы, видишь, подняли новое, совершенно новое. Пласт новый, да, для ЛГБТ. К чему надо стремиться-то? Вон что. Не, почему ЛГБТ? Это могут быть нормальные люди, которые, ну, грубо говоря, там живут шведскими семьями, например. Но есть же. А, есть? Да, кстати, да. А что вы? Ну, у нас никто не обделен. Да, потому почему-то, да, здесь нетолерантно тоже как препятствовать. Ну, хотят они каким-то этим свальным грехом заниматься толпой там, и пусть женятся тогда друг на друге все вместе. Очень забавно. Плащ-невидимку вот придумали тоже. На уровне реализовали там отпечатки пальцев сокрытия. Они Беркли, у них там все нормально с той же марихуаной. Они же как бы, то есть они придумали плащ-невидимку, молодцы какие. Вот так. Они говорят, что макрообъекты смогут закрывать, представляешь? А, ну, а в чем ее суть-то? Ты знаешь, я прочитал очень внимательно, я так, честно говоря, и не понял. Я могу объяснить, то есть там из микро-микро каких-то кусочков золота они формируют такие эти штырьки, да, столбики, ну они там нано какие-то там эти столбики. Ну, вот это такая получается материя. Если эта материя закрывает предмет, то свет, который попадает, не растворяется. А, соответственно, ты и не видишь ни само покрывало, ни вот эту вот вещь. То есть он таким образом скрадывает. И вот там демонстрировали они отпечатки пальцев, которые закрыли, не видно. То есть палец видно, все видно. А вот... Я так понимаю, что это... они взяли фольгу, а для того, чтобы дороже было, золотую взяли фольгу. Ну да, так и оно и есть. И обмотали ей танк. Да. И сказали, вот вы не, видите. Не танк, там... они пока на наночастицах. Да, пока все под микроскопом. Ты че? Для танка нужно будет очень много деньгов. Ну, плащ-невидимка, если ты фольгой обмотаешь любого человека бесформенный, он и будет невидимка, то это будет мешок зеркальный. Да, но она по этому принципу и действует, конечно же. Понятно. Но только, естественно, там будет отражаться, и ты будешь фиксировать. А они вот как-то придумали, чтобы это не фиксировалось, чтобы оно так вот Ну, видишь, разработки одежды-невидимки, да, сразу король, да, голый вспоминается. То есть вот они что разрабатывают, понимаешь? Они же потом продавать начнут, скажут, вот плащи. Ну, да. Чтобы не запросить с вас лишнего по 100 миллионов за штуку, да? Король-то голый, да. И короли начнут покупать. Фигню, но он же невидимка, его не видно. Плащ. А жительница США показала фото с улыбающимися детьми на фоне гроба мужа. Да, муж, говорит, наркот был, и вот они очень рады такое. Ну, селфи не селфи, ну, такая вот фотография. Очень обсуждаема в сети, все там нервничают, говорят, как это можно. Ну, не знаю, наверное, можно. Так что будем на вопросы отвечать. Угу. А вот барнаульцы обсуждают, что делать с орденом Октябрьской революции на площади. У них там стела стоит с орденом Октябрьской революции. И вот сказано было, что надо его убрать, потому что Октябрьская революция – это трагедия. Вот почему неуместно сейчас. Не, ну это понятно, что это трагедия, но эту трагедию нужно было пережить. А вот путинский режим – это фарс, да? Который надо прекратить. Поэтому вот параллели. Я понимаю, почему зашел разговор об Октябрьской революции. Потому что синдром 17-го года, он их очень сильно пугает. Они ссат вообще, даже не представляете как. Они боятся 17-го года, для них все. Они готовы выборы перенести, все что угодно. Пусть отменят 17-й, скажут, что вот приняли, да. Думай, закон, что сразу 18-й. Для них 17-й это все, это каранты, представляешь? Потому что они понимают, что они приходят к тому, что надо об этом говорить. А в 17-м аж две революции. Для них жесть, конечно. Поэтому, конечно... Вот меня спрашивали про революцию, там очень люди негодуют от того, что я хочу что-то какое-то злое совершить. Да? Я вот хочу напомнить, что вот прям выписал. Революция – коренное качественное изменение, резкий скачкообразный переход от одного качественного состояния к другому, от старого к новому, более прогрессивному. То есть, когда мы говорим о революции, мы говорим о радикальных изменениях. И вот я прям для себя, чтобы процитировать, чтобы не выдумывать, ничего записал. Вот, кстати, ночью была мысль у меня. Все считают, что Россия сейчас нуждается в качественных и быстрых переменах. Все же считают. Шуваловы, Путины всякие, даже они там запускают 1000 дней, до этого на кнопку нажимают, до футбола, как сегодня, да, там Путин, ты фотку, кстати, показал, там он, нет ее, да, где он там стоял-то на фоне экрана, что его там не было на площади, а снимали как будто на площади. Вот они нажимают, и они сами и не знают, что там. Потому что они тоже уверены, даже Путин, что России нужны качественные изменения. И вот я дальше пишу. А как называются качественные и быстрые перемены в чем-либо? Революция. Одни люди хотят, чтобы перемены произошли при Путине, другие, чтобы после него. Возможны ли при Путине качественные перемены? Конечно, нет. Диалектическая логика подсказывает, что переход количественных изменений в качественные – это и есть падение режима Путина в нашем случае. Ну ж какое качество-то может быть, да? Вот количественные набираются изменения. Вот переход в качественный. Что, как он случится? Это падение режима. Значит, вам просто надо выбрать либо Путин, либо перемены. Но и это ненадолго, так как Путин смертен, и перемены все равно произойдут естественным путем, но будут более болезненными и нанесут, возможно, непоправимый урон нашей стране. Вот так я рассуждаю. Поэтому в любом случае перемены будут. И в любом случае это будут качественные перемены. А качественные перемены – это революция. Революция. Так, давай ответим на вопросы. Вопрос, если придете... к власти, будет ли ритуал экзорцизма над священниками? Надо говорить, когда придете к власти, не если, а когда, потому что придем вот 100%. Думаю, такого массового изгнания демонов еще не было в истории. Нет, мы говорили, что, конечно, Русскую православную церковь нужно реформировать, безусловно, обязательно. И тоже коренным образом. Там тоже должна быть в церкви революция. Безусловно. Куда же она денется? Да. Потому что это часть общества, часть нашего общества, поэтому она должна быть реформироваться. И реформироваться она должна быть реформирована изнутри, потому что там есть кому реформировать. То есть я понимаю, что и священники, и миряне, все люди грешные. Нельзя требовать от священников чрезмерной святости. Но я говорю, мне западло, когда, почему монахи должны быть грешнее меня. Но не должно быть этого. Я хочу видеть в Русской Православной Церкви монахов, я имею в виду верхних иерархов, да, которые не грешнее меня. Ну вот католическая церковь же уже вовсю перестраивается. Ну это естественно. Понимаешь, сейчас скандалы эти, времена такие, мы живем в информационном мире, шило в мешке не утаишь. Скандалы постоянные будут, пока в церкви присутствуют такие супергреховные люди. И крышуют их еще более супергреховные. Тогда и будут скандалы. Поэтому информационный мир заставляет церкви очищаться. Уважаемый Вячеслав, а вам не кажется, что с таким народником революции быть не может и может оказаться просто романтиками, мечтателями? Спасибо. А в 100 лет назад, в 17 году, в феврале и в октябре, там народ другой был. Чем он другой-то был, этот народ? Абсолютно такой же. Да, там были несколько другие условия. Причем народ тогда был для жизни более приспособлен, если мы помним. Им не нужно было электричество, им не нужен был газ. Их не нужно было кормить, им не нужно было платить пенсию. Они все делали сами. И при этом они сделали революцию. А этим все нужно, и к 17-му году всего этого не хватит, поверьте мне. К 17-му году, чтобы хватило, они пенсионный возраст должны достать. Да, до 100 лет, да. Причем задним числом. Потому что пенсионерам же не надо этим платить, сразу у них профицит будет. Навальный извинился за неверную оценку дома Пескова и Навки. Как оказалось, дом стоит не 470 миллионов, а более 1 миллиарда. Ну, видишь, Навка накатала коньками миллиард. Миллиард! Ты можешь в это поверить? Не, я верю, что он миллиард. Навальному я верю абсолютно, что дом стоит миллиард. Я не верю, что Навка коньками накатала. Я думаю, что совсем другими местами и не Навка. Так. Фигуристка. Помолчи, фигуристка. Слава, откройте счет в банке для путинского киллера или уже есть такой банковский счет. Ну, это стандартная схема. Как она называется-то? Ну, тотализатор смерти. Тотализатор смерти. Пока нет, пока никто. Чтобы это сделать, в общем-то, это должен делать человек, который находится в полной безопасности. Потому что открытие тотализатора смерти, это... И мы ни в коем случае этого делать не рекомендуем. Да, очень жестко, да. Вячеслав Эдуард, как вы относитесь к каннабису как к растению и как к наркотику? Как растению и другу, да? Да, как растение, из него делают пеньку, да, которые мне очень нравится пенька, там краны ей завязывать, еще что-то. Как наркотик я в жизни один раз покурил, а ношу, это было в школе, и я так ничего и не понял. Причем потрясная была ситуация, я выкурил эту аношу, мне сказали, что я сейчас упаду, и со мной ничего не случилось абсолютно. Потом я выпил стакан водки, в школе я пил водку, да, иногда, и я рассчитывал, что от стакана водки со мной что-то случится, понимаешь? Ну и здесь со мной ничего не случилось, и тут я был разочарован, потому что обычно в то время от стакана водки там, ну, такой был приход, да, а здесь... Ну, может быть, из-за того, что я вот этой анашипку курил, ничего не случилось, я пришел домой, и съел кастрюлю супа, и все. Вот это я помню, мне все это очень сильно не понравилось. Диабет заработал. Да, и больше я что-то больше никогда в жизни не пробовал. То есть, поэтому я, мнение у меня не сформировалось, у меня нет личного опыта на этот счет. Ну, или богатого личного опыта, так скажем. А тебя тоже спрашивают насчет... А ну вот, приходите в воскресенье, поговорим. Да, приходите. Заодно как раз привлеку народа. Проношу. Не, проношу. Без евреев и революции. Самый страшный наркотик на планете. Проношу, да. Без евреев вы революцию не сделаете. И даже и не пробуем. Поэтому мы и говорим евреям, что, ребята, у вас тоже проблемы большие. Вам надо на эти проблемы обратить внимание. Кто-то вас подставляет постоянно. Кто-то вас все время подставляет. Рептилоиды. Определили, что Эдик говорит, а кто придумал миф про евреев? Я говорю, рептилоиды. А кто придумал миф про рептилоидов? Я говорю, евреи. Все увязывается в круг, понимаешь? Но если выбирать между рептилоидами и инсектоидами, я выбираю первых, потому что я терпеть не могу насекомых. Ужас какой-то, я хорошо к насекомым отношусь. Нет, лучше пускай будет рептилии. Ну, как? Тут на любителя, но мне, в общем-то, весь животный мир мне нравится, в том числе и рептилии. Не, ну конечно. Тараканы будут править или динозавры? Лучше динозавры, мне кажется, они красивые. А почему они тараканы? Вдруг бабочки? А бабочки тоже противные. Они издалека пчелы. Хорошие, близко они противные. Мне нравится. Мне всегда нравилось в детстве, у деда была пасека, работать с пчелами я обожал просто. Причем никогда не одевался до одного момента, когда они дед брал мед, а я помогал. И они лазят, кусают иногда, и как-то наплевать. А это укусило меня под лопатку. И я рефлекторно дернулся, я понял, что я побежал просто. Дед говорит, все, я побежал. И я рванул, побежал. Выбегаю из сада, где была пасека, а там загон, корова и хлев, вход в хлев. И корова увидела, что я бегу, и побежала вместе со мной, лишь пугливый. И мы вот в эту узкую дверь прошли вместе с коровой, она меня раздавила, это было что-то жуткое совершенно. И потом у меня вытащили 13 жал из спины, пчелы меня укусили, но я уже про это не думал. Я про корову, про эту думал, которая мне все ребра поломала. Так что я люблю пчел. Так. Что, все тогда? Ну да, хороших выходных. Еще раз попробуем новый этот воскресенье формат отработать. Так что приходите, кому будет делать нечего. Поболтаем, посмотрим, как это работает. Спасибо. Для начала. Угу. До свидания. Тут вот такая вот фотография, надо обязательно показать ее. Вот такая, это из Сирии. Из Сирии такая вот.